Глава 15. Целую неделю я, можно сказать, переливал из пустого в порожнее. Несмотря на огромную кучу уже полученных начальством от Штерна, Жукова и далее по нисходящей рапортов и докладных, Павлов снова и снова мурыжил меня с рапортами и докладными на то, как отработала техника. Я уже проклял все, что только можно, впрочем, что нельзя тоже, но только про себя, ибо чревато. Доброхотов хватает, особенно когда можно безнаказанно подставить ножку молодому выскочке, кем я и являюсь в их глазах. Наконец, все было закончено, все рапорта написаны, и я со спокойной совестью усвистал первым же поездом к себе в Питер. Надо ли говорить, как я рад был снова увидеть и обнять жену с сыном? А как Варя была мне рада, что она и доказала мне ночью, так что уснул я только в середине ночи, уставший, но очень довольный. А вот только идиллия счастливой семейной жизни продлилась недолго. Уже через неделю меня снова дернули в Москву, причем звонил лично Павлов и велел прибыть в парадке. Похоже, намечается выдача слонов и награждение непричастных с наказанием невиновных. А как еще иначе можно объяснить требование прибыть в парадной форме? Раньше вполне хватало и гражданской одежды. Правда, потом Павлов настоял, чтобы я приезжал в управление в военной форме. Пришлось подчиниться, но чем бы дитя не тешилось. Пришлось ехать, хотя я бы лучше укатил куда, на природу с женой и сыном, минимум на неделю. Рыбалка, прогулки по летнему лесу, возможно, и по грибы сходили бы, если волна началась. Но пришлось вместо этого ехать в Москву, в управление. По прибытии, как только я зашел в здание ГАБТУ, дежурный тут же куда-то позвонил, и прибежавший майор Кадровик споро воткнул мне в петлице вместо моих трех квадратов одну шпалу и отправил меня фотографироваться на новое удостоверение. Интересно, это что такое у них сдохло, что они так зашебуршились? А мне вспомнился рассказ приятеля еще с той прошлой жизни. Он в коммуналке жил, дом старый, давно уже пора на капремонт ставить, а ЖЭК все тянул и тянул. И вдруг срочное расселение. Друг даже вместо двухкомнатной квартиры получил трехкомнатную. То тянули, занимаясь отписками, а то вдруг, хватая мешки, вокзал отходит. Срочно нужно всех расселить. Вот и тут, считай, тот же случай. Наконец, мои мытарства по разным кабинетам закончились. Майор Кадровик усвистал дальше по своим делам, а я отправился к Павлову, согласно его распоряжению. Вот его кабинет, вхожу. «Ну, поздравляю тебя, Олег, с новым званием», — начал Павлов, как только я зашел в его кабинет. «Добрый день, Дмитрий Григорьевич. Что за спешка такая? Как будто надо с корабля прямо на бал идти». «Считай, угадал. Тебя, Олег, сегодня вызвал к себе товарищ Сталин. Новое звание тебе присвоили по совокупности испытания всей новой бронетехники. Я вчера сам приказ подписал. Вот и спешка от того, чтобы ты, так сказать, при полном параде к нему на прием пришел. Час от часу не легче. Что Кобе от меня еще надо? Я ведь, считай, уже все ему рассказал. А теперь лучше держаться от всего этого подальше. Можно сказать, что Мавр свое дело сделал и может уходить, вернее, не появляться снова. Информацию к размышлению я Сталину дал, вероятный ход событий описал под видом моего аналитического прогноза. Тут ведь еще надо учитывать, что под воздействием моего вмешательства в ход исторических событий вполне возможно изменение истории, сдвиг дат или вообще отмена некоторых событий. То, что могло произойти, может кардинально поменяться, и все мое послезнание частично обесценится, и новая реальность уже не будет полностью повторять события из моей прошлой жизни. А ведь еще один момент есть. Если усиленно твердить о вероятном развитии событий, то можно добиться обратной реакции Сталина, и он не поверит. А так сказал и в сторону ушел. Вроде как не настаиваю, на него не давлю, просто предупредил и все. Хотя стоп, Ведь скоро подпишут пакт Молотова-Риббентропа, и наверняка немцы уже вентилируют вопрос о невмешательстве СССР в их войну с Польшей. Я ведь об этом говорил Сталину. Вот, видно, и сработал мой прогноз событий. Да, придется сейчас побалансировать на лезвии бритвы, тщательно обдумывая все свои ответы. Особо долго мне размышлять на эту тему не пришлось, так как Павлов, позвав меня с собой, поехал в Кремль к Сталину. Интересно, если Сталин, судя по всему, хочет еще раз меня расспросить, то зачем ему Павлов? Похоже, с моей подачи Павлов входит в его ближний круг доверенных лиц, это если уже не вошел. Вот сейчас и посмотрим. Этот разговор не при каждом можно вести, а только при проверенных и приближенных людях. Как я и предполагал, в кабинет к Сталину меня пригласили вместе с Павловым. «Добрый день, товарищ Новиков. Рад снова вас видеть», — раздался глуховатый голос вождя. Он сам не сидел за столом, а стоял у окна, и трубки в его руках не было. «Добрый день, товарищ Сталин. Я тоже рад вас видеть». «Товарищ Новиков, вы помните наш прошлый разговор?» «Да, товарищ Сталин, помню». «Вы по-прежнему уверены в своих выводах о предстоящих событиях?» «Да, товарищ Сталин, по-прежнему». «Это хорошо, товарищ Новиков. Сейчас я вам сообщу кое-какие сведения. Надеюсь, вы понимаете, что это совершенно секретно». «Разумеется, товарищ Сталин. Скоро, а вернее 23 августа, будет подписан договор о ненападении между СССР и Германией. Что вы можете сказать об этом?» «А?» Я взглядом указал на Павлова. «Можете спокойно говорить, товарищ Новиков. Я по-прежнему уверен, что нападение Германии на Польшу состоится или в конце августа, или в начале сентября, причем именно этого года. Получив гарантию СССР о ненападении и невмешательстве, Гитлер развязал себе руки. Причем, по моему мнению, если мы попробуем заступиться за Польшу, то будет только еще хуже». «Почему вы так думаете, товарищ Новиков?» «Гитлеру необходима общая граница с нами, захват Польши как раз ее и дает. Но если мы покажем, что в случае нападения Гитлера на Польшу мы ей поможем, то это может подвигнуть Гитлера на заключение союза уже с Польшей и снова против нас. Надо ли говорить, что паны с огромным удовольствием на него пойдут? А это еще хуже для нас, так как в этом случае к армии Германии прибавится еще и польская армия, которая в противном случае будет разгромлена Гитлером». Сталин, услышав это, мысленно кивнул, так как сказанное Новиковым полностью совпало с его собственными выводами по этому вопросу и подтверждало его правоту по этому вопросу. «Каковы, товарищ Новиков, по вашему мнению, должны быть наши действия в таком случае?» «По возможности пытаться тянуть время, стараясь отодвинуть начало войны. Но слишком долго это делать тоже нельзя, так как потом это начнет работать против нас. Понимаю, что на первый взгляд это звучит дико, но тем не менее это так». «Это как?» Сталин искренне был удивлен таким заявлением. «Товарищ Новиков, поясните, пожалуйста, ваш вывод». «Сейчас у нас намечается значительное преимущество в бронетехнике. Не в количестве, ее и так у нас значительно больше, чем у немцев, а в ее качестве. Согласно данным нашей разведки, самым мощным немецким танком является Т-4. По нашей классификации, средний танк, причем их пока не очень много. Причем танк позиционируется как пехотный, он имеет короткий ствол орудия и предназначен в первую очередь для борьбы с пехотой противника. Однако долго такое положение не продлится, и немцы тоже приступят к проектированию и производству тяжелых танков, если уже не проектируют, и начнут модернизацию своего Т-4. Поэтому желательно, чтобы война началась, пока у них еще нет тяжелых танков, и мы полностью превосходим их в классе танков. Да, товарищ Новиков, мы как-то об этом не думали. А в остальном, вы по-прежнему уверены в своих прогнозах? Да, товарищ Сталин, захват Польши произойдет еще в этом году, раз немцы вот-вот подпишут с нами договор о ненападении. На следующий год разгром Франции и захват всей Европы. Как говорится, чего мелочиться. Раз Францию захватим, так и остальную мелюзгу к ней в комплект. К тому же Гитлеру вовсе не помешают дополнительные производственные мощности остальных стран Европы. Так что, по-вашему, нам надо делать в таком случае? Думаю, что наилучшим вариантом будет продолжение строительства укрепрайона по старой границе. Что значит «по старой границе»? Товарищ Сталин, когда Гитлер разгромит поляков, то мы можем вполне спокойно вернуть себе те территории, которые поляки захватили у нас в 20-е годы, то есть Западную Украину и Белоруссию. Вот только строить там укрепления не стоит. Все равно до нападения Гитлера мы не успеем их закончить. А время потеряем и средства тоже. Надо максимально укрепить уже строящиеся укрепрайоны и постараться полностью завершить их к 1941 году. Также войска сосредоточить именно по старой границе, а в возвращенных областях разместить минимум войск. А после начала войны не пытаться сразу атаковать немцев, а заняться активной обороной. Немцы уже получат опыт ведения войны в новых условиях с применением современной техники. Также они отработают и новую тактику, а у нас такого опыта будет совсем немного. А кроме того, лучше выбить наиболее сильные немецкие части в обороне на подготовленных укреплениях, чтобы потом, когда уже мы перейдем в наступление, нам противостояли не отборные части ветеранов, а имеющие минимальный боевой опыт молодняк. Сталин снова ненадолго задумался, обдумывая услышанное. Уж больно неожиданным было то, что я ему сказал. Вроде как и неверие в собственные силы показал товарищ Новиков, а с другой стороны, он прав, что войска надо учить новой тактике, и этому были подтверждения. Даже если отбросить результаты, с которыми Новиков в своей стратегии разгромил Кулика, то статистика была неутешительной. Шапошников по его просьбе подготовил ему статистическую справку о результатах штабных игр в стратегию, когда заслуженным героям гражданской войны в ней противостояли командиры послевоенной поры. Молодежь в основном громила стариков, более гибко используя взаимодействие своих частей. Да, похоже, прав Новиков, что в предстоящей войне опыт прошедший сильно обесценится, и она будет идти уже совсем по-другому. Понятно. А скажите мне, товарищ Новиков, чем вы сейчас планируете заняться? Вы ведь, как я понял, сделали полную линейку необходимой нашей армии бронетехники. Три вида танков и большое количество разных бронемашин и бронетранспортеров. Товарищ Сталин, как говорится, нет предела совершенству. Сейчас в ходе испытания большей части техники в боевых условиях на Халхин-Голе наверняка вылезет куча детских болезней и недоработок. Как мы, разработчики, не стараемся, но учесть абсолютно все невозможно. А потому все скрытые недостатки и недоработки можно выявить только в ходе эксплуатации этой техники. Вот этим мы и займемся, чтобы в новых машинах это было исправлено. Кроме того, есть еще один нюанс. Мы все акцентировались только на боевых машинах, за исключением транспортно-заряжающих и санитарно-эвакуационных. А вот про инженерные машины совсем забыли. Они тоже очень необходимы нашей армии. Что за инженерные машины? Строительные и эвакуационные. Допустим, необходимо срочно подготовить позиции. Я, конечно, понимаю, что два солдата с лопатой заменяют экскаватор, но специализированная инженерная машина сможет отрыть окопы намного быстрее, если, к примеру, на корпус среднего танка установить землеройный ротор, то такая машина сможет отрыть траншеи с большой скоростью, а бойцам останется только укрепить стенки окопа. Согласитесь, так намного быстрее можно подготовить оборону, допустим, при внезапном прорыве противника. Кроме того, такая машина, снабженная отвалом, сможет успешно разминировать путь перед пехотой или техникой. Достаточно просто опустить отвал, и позади инженерной машины останется безопасная просека, а все мины вместе с землей будут просто убраны с дороги. Также такие машины смогут чистить дороги зимой или прокладывать просеки в не очень густом лесу. Это самое простое и необходимое, что они смогут сделать. Возможно, саперы или инженерные войска смогут придумать им и другое назначение. А эвакуационные машины надо делать на базе тяжелых танков. Они хорошо забронированные, смогут прямо во время боя проводить эвакуацию наших подбитых танков. А если им еще поставить и кран, то и активно участвовать в полевом ремонте танков. К примеру, снять и поставить башню или поменять двигатель. С ней это будет намного проще и быстрее. Ну и в завершение необходимо разработать трал для разминирования минных полей. Намного проще и дешевле сделать трал, чем инженерную машину. И использовать тралы смогут все танки. Надо будет только добавить им крепление в лобовой части. Сталин снова ненадолго задумался. Поднятые Новиковым вопросы были неожиданными. Как-то до этого никто особо не задумывался о такой технике, а судя по доводам Новикова, она также необходима в армии. Вот почему все эти вопросы о типах необходимой нам бронетехники поднимает и решает, считай, штатский человек, а не профессиональный военный. Пускай сейчас Новиков стоит перед ним в военной форме, но ведь он не оканчивал никаких военных училищ, и в армии не служил. Но тем не менее он разбирается в этом вопросе намного лучше подавляющего числа профессиональных военных. Нет, не зря он, можно сказать, приблизил его к себе и дал ему возможность реализовать свои идеи. Крайне полезный человек. Вот и сейчас, когда, можно сказать, сделал уже все, нашел новые недостатки в комплектовании армии, причем действительно необходимые. А его прогноз событий? Ведь все идет, как он спрогнозировал, а значит, надо учесть, что он может оказаться прав и в остальном. «Спасибо, товарищ Новиков, вы свободны». Сталин решил закончить разговор и отпустил Новикова. Я развернулся и вышел из кабинета Сталина. Надеюсь, он не прикажет меня арестовать как провокатора или еще по какому поводу. Все же сказанное мной на первый взгляд кажется антисоветчиной, неверием в силы собственной армии. Вот только вся беда в том, что как раз я знаю силу рабоче-крестьянской Красной Армии и ее неготовность к предстоящей войне. Пример, можно сказать, стоит перед глазами в моей прошлой жизни. Но ведь не скажешь об этом Сталину, сочтут сумасшедшим. Ждать Павлова пришлось недолго, он вышел из кабинета Сталина буквально минут через пять после меня. Пока ехали назад, Павлов молчал, а я тоже разговора не начинал. «Олег», — начал Павлов, как только мы зашли в его кабинет в управление, — «ты действительно считаешь, что мы в случае войны с Германией не сможем ей адекватно ответить, так как наши войска хуже обучены?» «Дмитрий Григорьевич, если на чистоту, то да, мы не готовы к войне. Да, я знаю про Халхин-Гол, где мы надавали триндюлей японцам. Но они не немцы, а немцы – одни из лучших солдат не то что в Европе, а во всем мире. Вы только осознайте, что во время империалистической войны немцы успешно сражались против нас и Франции с Англией, и на момент их капитуляции ни одного солдата противника на их территории не было». Кроме того, на начало войны немцы получат реальный боевой опыт и обкатают новые тактики ведения войны. А кроме того, у них нет проблем со связью. А что творится у нас в этой области, вы и сами прекрасно знаете. Без связи это будет бой зрячего со слепым. Мы не сможем своевременно реагировать на изменения обстановки. а немцы всегда будут знать, где мы, а где они, и что происходит вокруг, а также смогут своевременно вызвать помощь или огневую поддержку. Поэтому я и советую, пока мы не обкатаем в боях нашу армию, пока она не получит опыт современной войны, пока мы не закончим перевооружение и не выбьем костяк немецкой армии, переходить в контрнаступление нельзя. В самом худшем случае мы получим катастрофу, когда, потеряв в бесплодных контратаках войска, не сможем ничем остановить перешедших в наступление немцев. В лучшем понесем огромные потери и с трудом будем удерживать вражеский натиск обескровленными войсками. Главное – это удержать противника на старой границе и перевести маневренную войну, которую и будут вести немцы, в позиционную. Это самый страшный кошмар для немцев – война на истощение. И хотя они подомнут под себя, считай, практически всю Европу, в позиционной войне наше положение намного предпочтительней. У нас больше необходимых для ведения войны ресурсов и больше мобилизационный потенциал. Да, в Европе тоже много народа, а вот только поставить под ружье немцы смогут ограниченное количество людей. И не факт, что они будут хорошо воевать. Для основного населения Европы немцы будут оккупантами, а потому найти согласных воевать с нами им будет трудно. И когда, по-твоему, начнется война с немцами? Скорее всего, весной-летом 1941 года. Все будет зависеть от того, когда Гитлер разгромит Францию. Вот на следующий год и нападет. А ты уверен, что он будет воевать с Францией? Абсолютно. Повторять опыт прежней войны на два фронта он не захочет. Сейчас договора с Францией о взаимопомощи между ней и нами, как в империалистическую войну, нет, а ждать удара в спину он не захочет. То, что этот удар последует, Гитлер не сомневается. Стоит ему только основательно у нас завязнуть, как французы вместе с англичанами ударят ему в спину. Ничего личного, просто им так выгодно. И нас ослабят этой войной, и Германию снова на законных основаниях пограбят. А если по их расчетам и мы основательно ослабнем, то и у нас кое-что отобрать, что удержать потом смогут. Вон англичане уже который век к нашему северу примиряются, да и Кавказ тоже постараются отжать. А если мы обессилим, то и защитить это не сможем. А потом поздно будет. А вон как поляки в 20-х годах у нас Западную Украину с Белоруссией отобрали. А финны в Карелии какие территории захватили? С этой стороны вопрос я как-то не задумывался. Почему, по-вашему, Франция с Англией позволили Гитлеру отойти от Версальского договора? А ведь по нему Германии запрещено иметь армию, флот, военную авиацию. А тут он открыто наращивает военную мощь, и ему за это ничего нет. Вспомните, как немцы учились у нас, чтобы обойти Версальский запрет. А тут вдруг они получают полную свободу. Своя военная авиация, танки, флот. Это жужу неспроста. Просто Франция с Англией снова хотят разложить старый пасьянс. Потому и Гитлеру дают создать армию, и Австрию с Чехией ему отдали, и Польшу ему отдадут, чтобы он получил общую границу с нами. Хорошо, убедил. Посмотрим, что будет. А ты завтра к 10 часам будь здесь как штык. Поедем снова в Кремль, только уже на награждение. Чем тебя будут награждать, я знаю, но тебе не скажу. Пусть сюрпризом будет. Тоже мне бином Ньютона. Скорее всего, за разработку бронетехники и, возможно, за Халхин-Гол. Ничего, завтра узнаю. А если Павлов думает, что я всю ночь вертеться буду, гадая, чем меня наградят, то он глубоко ошибается. Приятно, конечно, но не принципиально. Мне главное блокаду не допустить и максимально снизить наши потери в предстоящей войне. А звания и награды уже вторичны. Будут хорошо, не будут, как-нибудь переживу. Главное, что я снова молодой и со своей Варей, а остальное неважно. Спал я просто отлично, заснул сразу и утром встал хорошо выспавшимся. Хороший номер мне в гостинице попался с душем и туалетом, так что к 10 часам утра я, как штык, гладко выбритый, благоухающий тройным одеколоном, в отутюженной парадке, стоял в кабинете Павлова. Оглядев меня со всех сторон, он сказал только одно: «Молодец». Мы вместе поехали в Кремль, там собралась довольно приличная группа людей, как я понял, награждаемые. Награждал Калинин, но и Сталин тоже присутствовал. Меня награждали уже ближе к концу. Как сказал Калинин: «Новиков Олег Григорьевич, за выдающийся вклад в дело развития бронетехники награждается орденом Трудового Красного Знамени. Кроме того, за его участие в конфликте на Халхин-Голе награждается орденом Красной Звезды». Калинин пожал мне руку и вручил 2 коробочки с орденами. Я отошел в сторону, освобождая место для следующего награждаемого. В принципе, на что-то такое я и рассчитывал, когда вчера Павлов сказал мне о награждении. Что ни говори, а все же приятно сейчас иметь орден, это статус. Позже низведут это до обычных побрякушек, а сейчас иметь орден очень почетно. Павлов искренне меня поздравил и отпустил. А я рванул назад, в Питер. Белый дом, Вашингтон, североамериканские Соединенные Штаты. Гарри, эти сенаторы меня уже почти доконали с претензиями. Почему мы продали дядюшке Джо наш новейший тяжелый бомбардировщик? Ты выяснил, как такое могло произойти? Да, Тедди, ты можешь их всех с их претензий смело отсылать к мистеру Рокфеллеру. А он тут при чем? Это он лоббировал этот контракт, а кроме того, еще много других контрактов. Оказывается, дядюшка Джо очень хорошо закупился у нас. Причем он купил не только технологии, но и кучу различного оборудования, включая целые заводы под ключ. Гарри, откуда у дядюшки Джо такие деньги? Он провернул отличную операцию, товар сегодня, оплата завтра. И ему поверили на слово? Не верю. Чтобы наши акулы бизнеса повелись на такой вариант? Не верю. И при чем тут Рокфеллер? Он каким боком в этой сделке? Дядюшка Джо сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться. Русские открыли новое месторождение нефти у себя, вроде достаточно богатое. Как ты понимаешь, Джонни не смог пройти мимо. Раз уж у него появилась возможность влезть на это месторождение. Допустим, дядюшка Джо смог заинтересовать Джонни. Но как и чем он расплатился за оборудование и технологии? Ведь там получаются колоссальные суммы. Ты будешь смеяться, Тедди, но это Джонни заинтересовался дядюшкой Джо. А в качестве оплаты дядюшка Джо предложил нашим ребятам концессию на золотые прииски в Сибири. Предложил 2 варианта оплаты. Первый – 10 лет добычи золота на прииске. Причем прииск мы оборудуем сами. Половина добытого русским, половина нам, и неважно, сколько мы добыли. Второй вариант – стоимость заказа повышается в 2 раза, и мы моем золото, пока добыча не покроет сумму контракта. Оригинально. Вот именно. А Джонни и туда влез, и половина нефтяного месторождения его, и несколько различных заводов он строит также на паях с русскими. Там и металлургические, и нефтехимические производства. Он застолбил за собой огромный кусок в России. А русским очень нужны как металлы, так и нефтепродукты. Короче, он провернул отличную сделку и, разумеется, в качестве части оплаты уговорил наших бизнесменов согласиться на условия русских. Причем небывалое дело. Он выступил гарантом оплаты дядюшкой Джо заказов. А это показывает всю серьезность намерений. Теперь понимаешь, что с такой поддержкой дядюшка Джо получил все, что хотел? Причем, пока он честно расплачивается по своим долгам, тем, кто хотел вставить палки в колеса дядюшки Джо, теперь остается только кусать локти. Время влезть в дело упущено. Сейчас, когда наши акулы распробовали русскую наживку, Только попробуй встать на пути. Сметут и не заметят. Когда маячат такие прибыли, они пойдут на все. Тут высказывали обеспокоенность, что русские слишком опасны с нашим бомбардировщиком. Чушь, полная чушь. Если бы он попал к Джерри, тогда да, мог бы быть опасен. И только для кузенов. До нас Б-17 не долетит в любом случае, да и у русских, если они решат бомбить кузенов, это будет полет в один конец. Им не хватит топлива на полет туда и обратно. А как еще они смогут это сделать через Джерри? Не думаю, что Адди это позволит сделать. Вот если они будут у Адди, тогда да. Но опять же, это будут проблемы только кузенов и русских. Попробую объяснить это ястребам. Тедди, по-любому наши финансовые воротилы готовятся заработать на предстоящей войне. Они уже сделали все, что возможно для этого. Кузены с лягушатниками тоже хорошо этому поспособствовали. Они снова хотят разыграть старую карту и поиметь на этом свой профит. Скажи ястребам, что теперь предстоящий конфликт будет более сильным. Хорошо, Джимми, скажу. А ты как думаешь, долго они будут бодаться? Думаю, долго. С усилением русских Джерри гарантированно завязнут. А война примет затяжной характер. А значит, и те, и другие будут дольше покупать у нас все необходимое им. 25 августа 1939 года. Кремль. Москва. После подписания договора с фашистской Германией Сталин созвал у себя закрытое совещание, на котором были одни военные. Присутствовали начальник генштаба Шапошников, нарком обороны Ворошилов, комбриг Василевский, вызванный специально с Дальнего Востока Жуков. Хорошо зарекомендовав себя в ходе конфликта с японцами, он был специально вызван Сталином как мастер современной войны. Рулить на Халхин-Голе остался Штерн. Кроме того, присутствовал Павлов как начальник бронетанковых сил. «Добрый день, товарищи! Проходите!» После того, как приглашенные заняли свои места за столом, Сталин начал совет. «Итак, товарищи, как вы, наверное, уже знаете, между нами и Германией был подписан договор о ненападении. Это официальная версия для всех. Теперь о том, что не вошло в газеты. Это секретное соглашение между нами о разделе Польши и сферах нашего влияния. В частности, немцы не будут вмешиваться в наши дела с Финляндией. Все наши попытки решить этот вопрос миром и отодвинуть государственную границу от колыбели революции окончились ничем. Финны категорически отказываются на обмен территориями. А потому у нас остается только военный вариант решения этой проблемы. Решение о начале войны с Финляндией мной принято. Осталось решить только, когда и как начинать. «Товарищ Сталин», — спросил Шапошников, — «когда ожидается начало войны Германии с Польшей?» «Предположительно, в начале сентября». «Тогда, думаю, у нас практически не осталось времени. Начинать надо как можно скорее и желательно, пока немцы еще воюют с поляками». «Почему?» «Чтобы у немцев не было времени даже при желании помешать нам. Но главное, воевать лучше, пока еще не выпал снег». «А что по этому поводу думает товарищ Жуков?» «Соглашусь с товарищем Шапошниковым. А кроме того, насколько я знаю, тот рельеф местности достаточно сложен, много рек, болот, лесов. Местность достаточно сложна для техники. Если начинать в этом году, то желательно до конца октября». Павлов тоже заявил о сложности использования бронетехники, но предложил провести боевые испытания новых штурмовых самоходок для прохождения линии Маннергейма. Высказывались и другие военачальники, выработав в итоге предварительный план предстоящей кампании. Сталин в целом остался доволен итогами совещания, но потребовал в течение 2 недель положить ему на стол план готовой кампании, а пока начать стягивать к Ленинграду войска.